Глава 4. Вот так я вернулся домой. С первого момента возвращения я твердо знал, что у меня есть единственная цель – добыть денег и вернуться на улицу, на Уолл-стрит. Это было единственное место в стране, где я мог торговать в полную силу. И в один прекрасный день, когда с моей игрой наконец все будет в порядке, мне это место понадобится. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение. Без большой надежды, конечно, но я попытался опять пойти в тамошние брокерские конторы. Их стало меньше, и некоторыми из них управляли чужаки. Те, кто меня помнил, не дали мне возможности попробовать себя ни в каком качестве. Я им говорил всю правду, что в Нью-Йорке я потерял все, что привез из дома, что, как оказалось, я знаю намного меньше, чем привык думать, и что было бы неплохо для всех, если бы они позволили мне торговать вместе с ними. Но они мне не верили. А новые заведения были ненадежны. Их владельцы считали, что если приличный господин хочет проверить свою способность угадывать курс, с него вполне достаточно 20 акций. Мне нужны были деньги, и крупные заведения собирали кучу бабок со своих постоянных клиентов. В одно заведение я в помощь себе взял приятеля. Там я вальяжной походкой зашел в зал, осмотрелся и пытался улестить клерка, чтобы он принял у меня крошечный заказ, всего на 50 акций. Естественно, он отказал мне. Мы с приятелем разработали систему тайных знаков, чтобы он мог покупать, что и когда я ему говорю. Но вся эта затея принесла мне только жалкие крохи. Заведение быстро начало коситься на операции моего приятеля. Окончилось тем, что когда он однажды попытался продать сотню акций Святого Павла, ему грубо отказали. Потом мы выяснили, что один из постоянных клиентов видел, как мы разговариваем на улице, пошел и сказал клерку. А когда потом пришел мой приятель, чтобы продать сотню акций, тот ему заявил: «Мы не принимаем распоряжений на продажу Святого Павла, по крайней мере, не от вас». «Но почему? В чем дело, приятель?» – изумился мой друг. «Ни в чем, просто не принимаем», – был ответ. «Чем мои деньги не хороши? Взгляни на них, вот они здесь». И мой приятель разложил перед ним сотню долларов десятками. Мою сотню, кстати. Он попытался принять оскорбленный вид, а я стоял невдалеке и безучастно смотрел на все это. Но большинство других клиентов начали подбираться поближе к скандалу, как бывает всегда, когда разговор идет на повышенных тонах, и все выглядит как свара между клиентом и клерком. Люди хотят сами понять, в чем там дело, и не идет ли речь о ненадежности заявления. Клерк, который был кем-то вроде помощника управляющего, вышел из своей будки, подошел к моему приятелю и посмотрел сначала на него, а потом на меня. «Занятно», — медленно сказал он. «Это чертовски занятно, что вы никогда не совершаете здесь никаких операций, если рядом нет вашего приятеля, Ливингстона. Вы просто сидите и часами рассматриваете доску, и от вас нет ни звука, ни шороха. Но стоит ему появиться, и вы сразу становитесь очень деятельным. Может, вы играете и самостоятельно, но в этом заведении вы больше играть не будете. Мы не намерены разоряться из-за того, что Ливингстон вам подсказывает». Что ж, этот источник денег иссяк. Я, правда, успел скопить несколько сотен и теперь размышлял, как бы их повыгоднее использовать, поскольку стремление набрать денег и вернуться в Нью-Йорк делалось все более неотвязным. Я чувствовал, что в следующий раз у меня все наладится. У меня было время, чтобы спокойно поразмыслить о дурацких ошибках в игре. Да к тому же издали многое делается видным. Теперь настоятельнейшей проблемой стало, как раздобыть денег. Как-то я в холле гостиницы толковал с несколькими знакомыми мне биржевиками. Разговор шел об акциях. Я высказал замечание, что рынок нельзя обыграть, потому что брокеры не точно исполняют приказы. Один посмотрел на меня и спросил, каких брокеров я имею в виду. Я сказал: «Лучших в мире». И он еще раз спросил: «Кого?» Было видно, что он не поверил, что я имел дело с первоклассными брокерскими домами. Я объяснил, что имел в виду любого члена Нью-Йоркской фондовой. Дело не в том, что они плохо работают или вредят. Просто когда ты отдаешь приказ о покупке, ты не можешь знать цены, пока не получишь отчет от брокера. Курс чаще меняется не на 10-15 пунктов, а на 1-2. Но тот, кто находится вне торгового зала биржи, не в силах отлавливать маленькие колебания из-за задержек во времени. Еще я сказал, что если бы мне не мешали играть по-крупному, я бы предпочел играть в какой-нибудь брокерской лавочке. Я никогда прежде не видел мужчину, который сейчас заговорил со мной. Его звали Робертс, и он выглядел очень дружелюбным. Он отвел меня в сторону и спросил, случалось ли мне торговать на других биржах. Еще он сказал, что знает фирмы, являющиеся членами хлопковой и сельскохозяйственной бирж, а также ряда более мелких фондовых бирж. Эти фирмы очень внимательны к клиентам и особое внимание обращают на точность исполнения их приказов. Он сказал, что они поддерживают доверительные отношения с самыми большими и крутыми домами, входящими в Нью-Йоркскую фондовую. А поскольку они образуют пул и обеспечивают оборот на сотни тысяч акций в месяц, в Нью-Йорке с ними обходятся намного предупредительнее, чем с любым частным клиентом. «Они действительно очень внимательны к мелким клиентам», — сказал он. «Они решили стать главными в торговле с другими городами, и заказу на 10 акций уделяют столько же внимания, что и заказу на 10 тысяч. Они умеют работать и работают честно». «Ну хорошо», — возразил я. «Но если они выплачивают биржам их законную восьмую часть пункта, что же им самим остается?» «Ну да, предполагается, что они выплачивают восьмую часть, но вы же понимаете?» И он подмигнул. «Это понятно», — кивнул я. «Но штука-то в том, что биржевые фирмы не пойдут на дележ комиссионных. Биржевой комитет скорее смирится с обвинением в убийстве, поджоге или двоеженстве, чем пойдет на то, чтобы обслуживать посторонних меньше, чем за кошерную одну восьмую. Вся жизнь фондовой биржи зависит от нерушимости этого правила». Он, должно быть, понял, что я пересекался с людьми с фондовой биржи, потому что возразил. «Послушай, сплошь и рядом кого-нибудь из этих лицемеров с фондовой биржи на год исключают за нарушение этого правила, так ведь? Но ведь есть масса способов оформить скидку так, что никто не сможет и пикнуть». Он, должно быть, увидел на моем лице выражение недоверия и продолжил. «А к тому же, по некоторым видам сделок мы, я имею в виду эти телеграфные конторы, взимаем плюс к 1/8 дополнительный сбор в 1/32, и они никогда не берут дополнительные комиссионные, разве что у клиента неактивный счет. Иначе они не получат свою прибыль, вы же понимаете, они ведь занимаются делом не ради развлечения». К этому моменту я понял, что он пытается навязать мне каких-то жуликоватых брокеров. «Вы знаете какие-нибудь надежные фирмы такого рода?» – спросил я. «Я знаю самую большую брокерскую фирму в Соединенных Штатах», — ответил он. «Я сам веду дела через них. У них отделение в 78 городах Штатов и Канады. У них грандиозный размах. И им бы не удалось так процветать, если бы они не работали на уровне. Верно ведь?» «Конечно нет», — согласился я. «И у них в торговле все те же самые акции, что крутятся на Нью-Йоркской фондовой?» «Конечно». И даже те, которые ходят на уличной бирже. Примечание. Ныне американская фондовая биржа. И на всех других биржах в этой стране и в Европе. Они работают с зерном, хлопком, мясом, со всем чем угодно. У них агенты повсюду, и они числятся членами всех бирж, открыто или под прикрытием. К этому моменту я уже все понял, но надеялся его перехитрить. «Что ж», — сказал я, — «это ведь не меняет того факта, что кто-то ведь выполняет приказы, и никто на свете не может гарантировать, как себя поведет рынок или насколько цены на ленте будут близки к ценам торгового зала биржи. Пока ты здесь получишь ленту с котировками, отдашь приказ, а потом его телеграфируют в Нью-Йорк, пройдет масса времени. Лучше уж я вернусь в Нью-Йорк и избавлюсь от денег в почтенной компании». «Я ничего не знаю о том, как избавляются от денег. У наших клиентов нет такой привычки. Они делают деньги, и мы им помогаем». «Ваши клиенты?» «Ну, у меня доля в фирме, и если я и привожу новых клиентов, то лишь потому, что они всегда вели себя со мной по-честному. И я с их помощью заработал кучу денег. Если хотите, я вас познакомлю с управляющим». «Как называется фирма?» Он назвал. «Об этой компании я слышал. Они публиковали рекламу во всех газетах и завлекали публику рассказами о своих клиентах, которые использовали их внутреннюю информацию об активных акциях и нажили гору денег. Вот так эти фирмы работали. Это были пиратские игорные дома, которые с помощью тщательного камуфляжа маскировались под настоящие, законные брокерские фирмы, но при этом оставались простыми игорными домами. Я наткнулся на группу старейших фирм этого рода. В тот год такого рода брокерские компании разорялись с дюжинами. Общие принципы и методы работы у них были одинаковыми, но при этом они использовали разные приемы для обдирания публики, потому что когда старые трюки делались общеизвестными, их приходилось менять. Обычно эти люди рассылали рекомендации о покупке или продаже определенных акций. Сотни телеграмм рекомендовали одним настойчиво продавать какие-либо акции, и сотни телеграмм советовали другим игрокам эти же акции не колеблясь покупать. Затем они собирали заказы на продажу и покупку этих акций. Потом их фирма покупает и продает, скажем, 1000 этих акций через посредничество уважаемой брокерской компании и получает соответствующий отчет. Этот отчет в случае нужды можно показать любому, кто невежливо усомнится и заговорит о том, что они на деле занимаются вычерпыванием, то есть рассчитываются с клиентами за счет собственных резервов. Они также организовывали у себя дискреционные пулы и, как большое одолжение, позволяли клиентам давать расписки, наделяющие эти пулы полномочиями торговать по своему усмотрению на деньги клиентов. В этом случае даже самый сварливый клиент не мог обратиться в суд, когда его деньги исчезали. Они поднимали курс на бумаге и науськивали клиентов, а потом с помощью одного из старейших трюков срезали тончайшую маржу. Они не щадили никого, и чаще всего их жертвами оказывались женщины, школьные учителя и старики. «Я зол на всех брокеров сразу», — сказал я зазывали. «Мне нужно все это обдумать». И на этом быстро ушел, чтобы прекратить разговор. Я навел справки об этой фирме. Я выяснил, что у них сотни клиентов, и хотя они использовали разные мошеннические трюки, не было жалоб, чтобы кто-нибудь из выигравших не мог получить свои деньги. Трудность заключалась в том, чтобы найти кого-то, кто хоть раз у них выигрывал, но я нашел. Казалось, что все идет своим чередом, а это значило, что они, может быть, не скроются с деньгами, если им случится проиграть. Такого рода заведения кончают, естественно, разорением. Порой случаются целые эпидемии банкротств таких заведений, как это бывало с банками, когда один из них оказывался неплатежеспособным. Напуганные клиенты еще живых банков бегут толпой за своими деньгами, и живых просто не остается. Но в этой стране полно бывших хозяев игорных домов, которые сумели благополучно дожить до пенсии. Что ж, я не услышал об этой фирме ничего особо тревожного, не считая того, что они на все готовы ради денег, и что им не всегда можно верить. Их главным делом было обчищать простаков, которые мечтали быстро разбогатеть. Но при этом они всегда брали у клиентов расписку, в которой те отказывались от собственных денег. Один малый рассказал мне, что видел, как в один день они разослали 600 телеграмм, советующих клиентам закупить такие-то акции, и 600 других, настоятельно рекомендующих другим клиентам от этих же акций избавиться. «Да, я знаю этот трюк», — заметил я рассказчику. «Конечно», — кивнул он. Но на следующий день они тем же людям разослали другие телеграммы, советуя им избавиться вообще от всего, а вместо этого купить или продать какие-то другие акции. Я спросил старшего партнера, зачем вы это все делаете? Первую операцию я еще понял. Некоторые клиенты получат временную прибыль, хотя потом они все равно все потеряют. Но рассылая телеграммы такого рода, вы их просто на корню режете. Что за идея? А тот отвечает. Клиенты же созданы, чтобы остаться без гроша. И все равно, что, где и как они покупают или продают. Когда они потеряют все деньги, я потеряю всех клиентов. Что ж, значит, остается побыстрее снять с них побольше денег и искать новых клиентов. Должен признать честно, что деловая этика фирмы меня не интересовала. Я уже рассказывал, как разозлился на заведение Теллера и как обрадовался, когда мне удалось с ним поквитаться. К этой фирме у меня не было таких чувств. Может, они были жуликами, а может, не так черны, как о них говорили. Я не был намерен давать им право вести торговлю от моего имени, не собирался следовать их советам и верить их вранью. Мне нужно было только одно – добыть денег и вернуться в Нью-Йорк, А там вести пристойную торговлю в конторе, где не нужно бояться налетов полиции, как это случается в игорных домах. И где на тебя не может спикировать почтовое ведомство, которое арестует деньги, и тебе повезет, если года через полтора тебе вернут 8 центов на доллар. В общем, я был настроен выяснить, какие преимущества по сравнению с нормальными брокерскими конторами может дать эта фирма. У меня было маловато денег для внесения маржи, а такие фирмы, естественно, намного либеральнее в этом отношении. И у них на несколько сот долларов можно развернуться. Я зашел к ним и переговорил непосредственно с управляющим. Когда он выяснил, что я старый спекулянт и что я держал счета в брокерских домах Нью-Йоркской биржи, и что там я потерял все свои деньги, он перестал рассказывать, что они вложат мои деньги так, что через минуту я стану миллионером. Он тут же определил, что я, пристрастившийся к биржевому телеграфу, недотепа, того рода, которые не могут отстать от игры, всегда проигрывают и являются постоянным источником доходов для любого нормального брокера, ведет он свои дела честно или мошенничает. Я ему твердо объяснил, что мне нужно качественное исполнение, потому что я всегда торговал через биржу и не хочу получать отчеты, в которых цена будет хоть на полпункта отличаться от той, что на ленте. Он заверил меня своей честью, что они выполнят все мои требования. Они хотели бы сотрудничать со мной, чтобы показать, что такое классный брокераж. На них работают самые талантливые профессионалы. В сущности, именно это плюс высокое качество исполнения сделало их знаменитыми. Если бывает разница между ценой на ленте и в брокерском отчете, то только в пользу клиента, хотя этого они, естественно, гарантировать не могут. Если я открою счет у них, то смогу покупать и продавать по цене биржевого телеграфа. Они абсолютно уверены в своих брокерах. Все это означало, что я смогу тут торговать точно как в игорном доме. Я не хотел выказывать своего нетерпения и потому сказал, что, скорее всего, сегодня счет открывать не стану, но дам знать, когда надумаю. Он принялся уговаривать меня начать торговлю немедленно, поскольку рынок очень хорош, чтобы делать ставки. Так оно и было. Для них. Вялый рынок. Цены слегка пляшут вверх и вниз. Как раз хорошо, чтобы клиент сделал ставки, а потом резкий скачок курса рекомендованных ему акций, и его маржа съедена. Я не без труда отделался от него. Я дал ему мое имя и адрес, и в тот же день начал получать телеграммы и письма, убеждающие меня взять на борт те или иные акции, о которых они точно знают, что инсайдеры готовят взлет на 50 пунктов. А я рыскал по округе, собирая информацию о брокерских конторах такого же типа. Мне дело виделось так. Если я смогу быть уверенным, что сумею выдрать мой выигрыш у них из зубов, то с помощью ближайших контор я сумею добыть деньги. Выяснив все, что нужно, я открыл счета в трех фирмах. Я нанял маленький офис, который напрямую был связан проводами с тремя брокерами. Легко понять, что в то время еще не существовало развитой сети телефонной и телеграфной связи. Так что во многих случаях для организации такой связи приходилось буквально ставить столбы и прокладывать провода между пунктами А и Б. Торговать я начал с малых ставок, чтобы сразу же их не напугать. В целом я выигрывал, и они поспешили меня уведомить, что ожидают от клиентов, имеющих с ними прямую телеграфную связь, настоящего большого бизнеса. Им были не нужны вялые и осторожные игроки. Они рассчитали, что чем больше я выиграю, тем больше потеряю, и чем быстрее я прогорю дотла, тем больше им достанется. Для них эта идея была вполне разумна, потому что они ведь по необходимости имели дела со средними игроками, а такие долго не живут, в финансовом смысле, конечно. Обанкротившийся клиент не может торговать. А наполовину ободранный клиент может начать скулить, обвинять в том или ином и способен создать массу проблем для бизнеса. Я также установил связь с местной фирмой, у которой был прямой телеграф к нью-йоркскому корреспонденту, который был также и членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Я поставил биржевой аппарат и начал осторожненько торговать. Это было, как я уже говорил, очень похоже на торговлю в игорном зале, только все шло чуть помедленнее. В этой игре я мог выигрывать, и я выигрывал. Я никогда не мог добиться того, чтобы выигрывать 10 раз из 10, но в целом я оставался в плюсе. Я опять мог жить довольно широко, но всегда что-нибудь откладывал, чтобы привезти на Уолл-стрит кусок побольше. Я бросил провода еще в две такие же конторы, так что их стало теперь 5, не считая моей хорошей фирмы. Случалось, что мои планы не срабатывали, и мои акции двигались не так, как обычно, а в прямо противоположном направлении. Но потери мои были при этом невелики, поскольку и маржа была мизерной. Отношения с брокерами были достаточно дружелюбными. Их записи и результаты не всегда совпадали с моими, и разница всегда бывала в их пользу. Занятное совпадение? Ну, нет. Но я отстаивал правильность моих записей и обычно умел поставить на своем. Они ведь к тому же надеялись отнять у меня все, что я у них выигрывал. Думаю, что эти ребята рассматривали мои выигрыши как временные ссуды. Они и на самом деле вели себя неспортивно и готовы были добывать деньги всеми правдами и неправдами. Законный брокерский процент их никак не устраивал. Поскольку для любителей акций это азартная игра, а до спекуляции они на деле никогда не доходят, они могли бы вполне законным образом, так сказать, заниматься своим незаконным делом. Но им и этого было мало. Старая мудрая поговорка гласит: «Ставь против своих клиентов и богатей». Но они, похоже, никогда ее не слышали и не удовлетворялись чистым вычерпыванием. Несколько раз они пытались подловить меня с помощью старых трюков. И пару раз, когда я был невнимателен, им это удавалось. Они это делали всякий раз, когда моя ставка была не выше обычной. Я обвинял их в подвохе, если не в чем-то худшем, а они все отрицали, и кончалось тем, что я возобновлял свои операции. Мерзавцы в бизнесе хороши тем, что они всегда прощают вам то, что вы их поймали, если, конечно, вы продолжаете совместный бизнес. Что касается его, то он давно все уже забыл. Он готов проделать большую часть пути навстречу миру. Изумительно благородные создания. Мне пришлось смириться с тем, что из-за подлых трюков я не могу наращивать ставки в обычном темпе. Я решил их проучить. Я выбрал ряд акций, которые одно время были в центре спекуляций, а потом выпали из круга, ушли с поверхности. Я отдал приказы о покупке этих акций моим 5 жуликоватым посредникам. Когда приказы были приняты, и они ждали появления очередных котировок на ленте, я через мой контакт с биржевым домом заказал продажу 100 этих же акций на рынке. При этом я очень просил их сделать все как можно быстрее. Но можете себе представить, что было, когда в зале биржи появился заказ на продажу этих акций. Вялые, неактивные акции, которые спешно хотят продать по приказу из провинции. Кто-то получил дешевые акции. Сделка отразилась на ленте, и это была цена, которую я должен был заплатить 5 моим посредникам. Я продал без покрытия и по дешевке 400 акций. Меня спросили, ради чего все это делаю, и я ответил, что получил совет. Перед закрытием рынка я послал прямо в Нью-Йорк моим почтенным посредникам приказ быстро купить назад эту 100 акций, поскольку меня не заботит цена, и я не хочу остаться с непокрытой продажей на ночь. В результате акции были выкуплены по существенно более высокой цене. Затем я, естественно, распорядился продать 500 акций, которые были у моих друзей. Все сработало очень неплохо. Поскольку их поведение не стало лучше, я повторил этот трюк несколько раз. Я не стремился к тому, чтобы строго наказать их по заслугам. Обычно я срезал с них 1 или 2 пункта. Но это пополняло мой маленький запасец, который я копил для очередной попытки в Нью-Йорке. Иногда я для разнообразия продавал какие-либо акции без покрытия, но тоже без преувеличений. Я довольствовался 6 или 8 сотнями наличных с каждого финта. Как-то фокус сработал настолько здорово, что вопреки всем расчетам курс дернулся куда больше обычного, ровно на 10 пунктов. При этом получилось так, что у одного из моих милых брокеров был счет не на 100, как обычно, а на 200 акций, хотя у 4 остальных было по 100. Тут уж они решили, что хорошего понемножку. Они обиделись, ну просто как дети, и начали по телеграфу передавать мне всякие гадости. Пришлось пойти и повидаться с управляющим, тем самым господином, который так хлопотал, чтобы заполучить мой счет, и так великодушно прощал мне всякий раз, как я ловил его на попытке немножко меня надуть. Для человека в его положении он держался слишком важно. «Для этих акций был создан дутый рынок, и мы не заплатим вам ни гроша», — сказал он. Когда вы принимали мой приказ на покупку, для вас это был недутый рынок. Вы впустили меня, а теперь хотите выгнать ни с чем. Разве это по-честному?» «Да, это честно», — рычал он. «Я могу доказать, что кто-то сделал для себя рынок». «Кто сделал мне рынок?» «Кто-то подыграл, это ясно». «Да кто и зачем?» — отбивался я. «Какие-то твои друзья в этом поучаствовали. Это ясно как день». Он выглядел достаточно уверенным в себе. «Но вы же прекрасно знаете, что я всегда играю в одиночку», — пытался урезонить его я. «Это знает каждая собака в городе. И каждый знает, что я был один с тех пор, как начал работать с акциями. Я хочу дать вам дружеский совет. Пошлите за деньгами и отдайте их мне. Не хотел бы доставлять вам неприятности, а потому сделайте, как я прошу». «Я не стану платить. Это была жульническая сделка», — не уступал он. «Я устал от всего этого и просто сказал: вы заплатите мне здесь и сейчас. И точка». Он бушевал недолго, обозвал при этом меня бесчестным наперсточником, но кончил тем, что отдал деньги. Остальные не буйствовали так, как он. А один из управляющих, как выяснилось, внимательно следил за моими трюками с неактивными акциями. И в этот раз, получив мой заказ, прикупил на американской фондовой бирже немножко акций и для себя. Он был вполне доволен своей прибылью. Эти ребята не боялись того, что клиент обвинит их в обмане, потому что все нужные бумаги, чтобы отмазаться от закона, они готовили заранее. Но они боялись, что я заберу их мебель. Деньги в банке я забрать не мог, потому что они на всякий случай денег там не держали. Они не боялись прослыть жуликами, но репутация людей, не возвращающих долги, была бы для них убийственной. Клиенты часто теряют деньги в игорных домах. Но если он сумел выиграть, а ему не вернули деньги, это худшее, что может сделать спекулянт. Деньги заплатили все, но этот подскок на 10 пунктов положил конец приятному занятию – обдирать этих хищников. Теперь они следили, чтобы я еще раз не выкинул их любимый финт, которым они так часто дурили своих бедных клиентов. Я вернулся к своему обычному методу торговли. Но рынок не всегда был каким надо для моей системы. Я имею в виду, что поскольку мои брокеры жестко ограничивали мои ставки, я не мог играть с размахом. Всем этим я занимался больше года, и за это время пускал в ход все возможные приемы, чтобы делать деньги. Я жил с большим комфортом, купил автомобиль и не ограничивал себя в расходах. Мне нужны были деньги для игры, но ведь нужно было и жить. И пока я верно определял свою позицию на рынке, я зарабатывал куда больше, чем мог потратить. Так что накопления шли сами собой. Наконец я собрал довольно приличную пачку денег и решил, что намного больше мне здесь уже не добыть, а значит, пора назад в Нью-Йорк. У меня уже была собственная машина, и я пригласил приятеля, который также занимался торговлей, прокатиться со мной в Нью-Йорк. Он согласился, и мы отправились. На обед мы остановились в Нью-Хейвене. В гостинице я встретил старого знакомого по бирже, и среди прочего он мне рассказал, что в городке в одной лавочке есть телеграф, и что там очень бойкая торговля. По дороге в Нью-Йорк я поехал по улице, чтобы посмотреть, как выглядит снаружи этот игорный дом. Он оказался ничего себе, и мы поддались соблазну заглянуть. Там было не слишком роскошно, но котировочная доска была на месте, клиенты перед ней, и игра шла полным ходом. Управляющий был похож не то на актера, не то на церковного проповедника. Очень внушительный господин. Он сказал «доброе утро» с таким выражением, как если бы 10 лет изучал его в микроскоп и обнаружил, что да, очень доброе утро, и теперь дарит вам это великое открытие, а в придачу еще небо, солнце и банковский счет своей фирмы. Он видел, как мы выходили из спортивного вида автомобиля, а поскольку мы были молоды и беззаботны, на вид я был моложе 20, он, естественно, решил, что перед ним парочка студентов из Йеля. Я не стал его разубеждать. Не давая нам опомниться, он толкнул речь. «Он так рад видеть нас! Не хотим ли мы устроиться поудобнее? Сегодня вечером вы сами убедитесь, рынок благоприятен как никогда. Он, по сути, просто требует, чтобы ему дали подкинуть денег господам из университета. А ведь это далеко не лишнее, не так ли? С тех пор, как мир себя помнит, разумным первокурсникам вечно не хватало деньжат. Но как раз сегодня вот этот доброжелательный биржевой телеграф поможет вам выиграть тысячи, а рискнуть надо парой центов. Фондовый рынок просто изнывал от желания набить наши карманы деньгами. Что ж, я решил, что было бы дурно отказать этому доброму господину и сказал, что готов последовать его совету, потому что слышал, что многие делают на акциях просто кучу денег. Я начал торговлю осторожно и понемногу, но наращивая ставки при выигрыше. Мой приятель занялся тем же. Мы заночевали в Нью-Хейвене и на следующее утро уже в 9:05 стояли перед гостеприимной дверью этой игорной лавочки. Проповедник был счастлив видеть нас еще раз. Видно, он думал, что сегодня будет его черед выигрывать. Но я снял заведение без малого 15 сотен. Когда на следующее утро мы опять появились перед ним, и я протянул ему приказ продать 5 сотен сахарных, он поупирался, но все-таки принял его. Молча. Курс вырос на пункт, я закрыл торговлю и протянул ему квитанцию. Моя прибыль составила ровно $500, и столько же я внес маржи. Он достал из сейфа 20 полсотенных, трижды их очень медленно пересчитал, и еще раз пересчитал у меня на глазах. Казалось, что у него пальцы покрываются слизью, так что бумажки просто не отлипали от них. Но, наконец, он справился и отдал деньги мне. Он скрестил руки на груди, прикусил нижнюю губу и, покусывая ее, уставился на верхнюю фрамугу окна за моей спиной. Я сказал ему, что хотел бы продать 2 сотни стальных. Но он даже не шевельнулся в ответ. Он просто меня не слышал. Я повторил свою просьбу, но на этот раз сказал 3 сотни стальных. Он повернулся ко мне. Я ожидал, что сейчас будет речь. Но он просто смотрел на меня. Затем подвигал губами и сглотнул, как если бы собирался начать изобличение неописуемого политического бесчинства, царящего из-за продажности оппозиции. Наконец он шевельнул рукой в направлении денег, которые я держал перед собой, и произнес: «Убери этот мусор». «Что убрать?» — изумился я. Я просто не понял, куда он показывает. «Куда ты направляешься, студент?» Он говорил очень внушительно. «В Нью-Йорк», — ответил я. «Да, вот это верно», — сказал он, кивнув головой 20 раз. «Это совершенно правильное решение. Отсюда вам нужно уезжать, да, потому что теперь я знаю 2 вещи. 2, студент. Я знаю, кто вы такие, и я знаю, кем вы не являетесь. Да, именно так». «И в самом деле?» Я говорил очень вежливо. «Да, вы оба...» Он сделал паузу, а затем перестал быть похожим на парламентского оратора и зарычал: «Вы 2 самые хищные акулы в Соединенных Штатах Америки! Студенты? Как бы не так! Вы бы еще прикинулись первокурсниками!» Мы оставили его разговаривать с самим собой. Скорее всего, ему не так уж было жалко денег. Ни один профессиональный игрок не думает много о деньгах. Все дело в игре, а судьба переменчива. Его гордость уязвила то, что он так в нас ошибся. Вот так я в 3-й раз вернулся на Уолл-стрит. Я, естественно, много думал, пытался понять, в чем точно недостаток моей системы, из-за которого я терпел поражение, торгуя в конторе Фуллертона. Мне было 20, когда я сделал свои первые 10 тысяч, но проиграл их. Но я знал, как и почему. Я все время играл, не обращая внимания на ситуацию, потому что когда я не мог играть по своей системе, в основе которой лежали опыт и расчет, я начинал ставить вслепую, на удачу. Вместо того, чтобы быть уверенным в выигрыше, я питался азартными надеждами. Когда мне было 22, в моем распоряжении были уже 50 тысяч. И все это я потерял 9 мая. Но теперь я точно знал, как и почему. В этот жуткий день цены скакали как бешеные, и телеграф постоянно запаздывал. Но я еще не понял, почему я проигрался после возвращения из Сент-Луиса и после 9 мая, когда уже схлынула паника. У меня были свои теории, то есть идеи насчет того, как избежать ошибок, которые, как мне казалось, я обнаружил. Но все это следовало проверить на деле. Чтобы научиться, чего не надо делать, лучше всего потерять все, что имеешь. А когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать.